Часть первая, глава пятая, интермедия в Лондоне. На одной из дверей в подземном этаже огромного железнобетонного здания, недалеко от Майдвелл, красный сигнал сменился зеленым, и Готтерн переступил порог. Он оставил свое щегольство на берегах Карибского моря и надел видавший виды серый фланелевый костюм. Дома незачем было пускать пули в глаза. Готтерн стал частицей тусклого январского Лондона. Шеф сидел за письменным столом, на котором гигантское пресс-папье из зеленого мрамора придавило всей своей тяжестью один единственный листок бумаги. Возле черного телефонного аппарата стояли недопитый стакан молока, флакон с какими-то серыми пилюлями и лежала пачка бумажных салфеток. Тут же стоял красный аппарат специального назначения. Черная визитка, черный галстук и черный монокль в левом глазу придавали шефу вид факельщика, и вся эта подземная комната напоминала склеп, мавзолей, могилу. «Вы меня вызывали, сэр?» «Да просто поболтать, Готтерн, просто поболтать!» Казалось, что, покончив с похоронами, заговорил, наконец, наемный плакальщик, молчавший весь день с самого утра. «Когда вы вернулись?» «Неделю назад. Обратно на Ямайку вылечу пятницу». «Все в порядке?» «Можно сказать, что Карибское море у нас в кармане, сэр», — сказал Готтерн. «А Мартиника?» «Там затруднений нет. Вы ведь помните, в Форт-де-Франце мы сотрудничали с Дюксембуро». «Но только в определенных границах». «Ну да, конечно, в определенных границах. С Гаити было сложнее, но 59-200-2 энергично взялся за дело. Сперва я был не совсем уверен насчет 59-200-5». «5? «Наш человек в Гаване. Выбор там небогатый, и сначала казалось, что он не хочет сотрудничать. Упрямый тип». «Такие люди потом быстро растут на работе». «Да, сэр. Я немного смущали его связи. Есть там один немец Хассельбахер, проверка пока не дала результатов. Однако дело, кажется, идет на лад. Как раз, когда я улетел из Кинстона, от него поступила заявка на непредвиденные расходы». «Это всегда хороший признак». «Да, сэр». «Показывает, что заработало воображение». «Да, он захотел вступить в члены загородного клуба «Сборище миллионеров». Наилучший источник полицейской и экономической информации. Вступительный взнос очень высок, раз в 10 больше, чем у вас в Уайте. Но я дал согласие». «Правильно сделали. Как его донесение?» «По правде говоря, мы их еще не получали. Но надо же ему дать время, чтобы наладить связи. Может быть, я слишком напирал на конспирацию?» «Конспирация прежде всего. Незачем пускать машину, если она тут же взлетит на воздух». «Видите ли, у него очень выгодное положение, отличные деловые связи, в том числе с влиятельными чиновниками и даже бедистрами». «Так-так», — сказал шеф. Он вынул монокль с черным стеклом и стал протирать его бумажной салфеткой, но и глаз, который за ним прятался, был тоже из стекла, бледно-голубой и неправдоподобный, словно у куклы, говорящей «мама». «Чем он занимается?» «Понимаете, он, в общем, импортирует оборудование и всякая там штука». «В интересах собственной карьеры лучше вербовать агентов с солидным положением в обществе. Прозаические детали, касавшиеся магазина на улице Лампарилья, хотя и занесены в особое досье, но вряд ли дойдут до этой подземной комнаты». «Почему же он не был членом загородного клуба до сих пор?» «Да видите ли, в последние годы он живет отшельником. Семейные неприятности, сэр». «Надеюсь, он не бабник». «Что вы, ничего похожего. Его бросила жена. Сбежала с американцем». «А он, кстати, не антиамериканец. Гавана не то место, где можно позволять себе подобные чудачества. Нам с американцами надо сотрудничать». «Конечно, в определенных границах». «Нет, он совсем не такой. Человек разумный, положительный. Отнесся к разводу спокойно. Воспитывает ребенка в католической школе, так хотела жена. Мне говорили, что на Рождество он послал ей поздравительные телеграммы. Уверен, что на его донесение можно будет целиком положиться». «А знаете, Готтер, насчет ребенка это очень трогательно. Что ж, подтолкните его, тогда мы можем судить, на что он способен. Если он и в самом деле такой, как вы говорите, подумаем, не расширить ли ему штат. Гавана может стать нашей ключевой позицией. Стоит где-нибудь начаться с беспорядком, коммунисты всегда тут как тут. Какой у него способ связи? Я условился, что он еженедельно будет посылать дипломатической почтой в Кингстон донесения в двух экземплярах. Один экземпляр я оставлю себе, другой пересылаю в Лондон. Для телеграмм я отдал ему книжный шифр. Он сможет отправлять их через консульство. Они будут недовольны. Я сказал, что это временно. Если он себя хорошо проявит, я буду за радиосвязь. Надеюсь, он сможет расширить штат своей конторы. Ну, конечно, хотя, как вам сказать, это не бог весть какая большая контора. Старомодная фирма, сэр. Вы же знаете этих купцов старого закала, искателей приключений. Да, Готтерн, я их знаю. Маленький обшарпанный письменный стол, несколько служащих, теснота... Допотопные арифмометры, секретарша, которая служит фирме веры и правды вот уже 40 лет. Готтер вздохнул с облегчением. Шеф отвечал на все свои вопросы сам. Если секретное досье попадет к нему в руки, все равно то, что там написано, не дойдет до его сознания. Маленький магазин, торгующий пылесосами, безнадежно потонул в бурном море фантазии шефа. Положение агента 59-200/5 было упрочнено. «Все это стало его второй натурой», — объяснял шеф Готтерну, словно он, а не Готтерн, отворял дверь на улице Ламбарилья. «Этот человек, который всегда считал гроши и ставил на карту тысячи. Вот почему он и не состоял членом загородного клуба. Неудачный брак тут ни при чем. Вы у нас романтик, Готтерн. Женщины в его жизни приходили и уходили, но я уверен, что они никогда не играли в ней такой роли, как дело». Секрет успеха заключался в том, чтобы видеть своих людей насквозь. Это наш человек в Гаване, так сказать, порождение века Киплинга. Останься прост, беседуя с царями. Как там дальше? Останься честен, говоря с толпой, и тому подобное. Уверен, что его залитым чернилом столе где-нибудь спрятана затасканная грошовая записная книжка в черном клеенчатом переплете. Куда он записывал свои первые расходы. Четверть гросса резинок, 6 коробок перьев. Ну, не такой уж он древний старик, чтобы у него не было автоматической ручки. Шеф вздохнул и вставил на место черное стеклышко. Его невинное око снова спряталось при первом же намеке на позицию. «Дело не в деталях, Готтерн», — сердито сказал он. «Но если вы хотите держать его в руках... Вы должны найти его старую записную книжку. Это, конечно, метафора». «Слушаю, сэр». «Ваша версия о том, что он стал ошельником, потеряв жену, основана на ложной посылке. Такой человек ведет себя совсем иначе. Он не вытаскивает сердце на показ и не афиширует свои чувства. Если ваша посылка верна, почему он не стал членом клуба еще до смерти жены?» «Но жена его бросила». «Бросила? Вы в этом уверены?» «Совершенно уверен». «Значит, она так и не нашла этой старой записной книжки, не поняла его. Отыщите ее, Готтерн, и он будет вашим до гроба». «Простите, о чем мы говорили?» «О тесноте его конторы, сэр. Ему не так легко будет расширять штат». «Мы постепенно уволим старых служащих. Переведем на пенсию старуху-секретаршу». «В сущности говоря, сэр...» «Конечно, все это только предположение. В конце концов, он может нам и не подойти». «Отличные породы эти старые негацианты, но иногда они видят не дальше своей бухгалтерии, и разведке от них мало пользы. Поглядим, что дадут его первые донесения, а лучше все-таки заранее все предусмотреть. Потолкуйте-ка с мисс Дженкинсон, нет ли у нее в центральном секретариате кого-нибудь знающего испанский язык?» Поднимаясь в лифте и глядя на мелькающие этажи, Голтон обозревал мир словно с борта ракеты. Западная Европа осталась у него под ногами. Ближний Восток, Латинская Америка. Шкафы с картотеками обступали мисс Дженкинсон, как колонны храма окружают убеленного сединами оракула. Ее одну звали здесь по фамилии. По каким-то непонятным конспиративным соображениям, все других обитателей здания называли по именам. Когда Готтерн вошел в комнату, она как раз диктовала секретарше. «Вниманию, АО! Анжелика переведена в С5 с повышением оклада до 8 фунтов в неделю. Прошу проследить за немедленным исполнением. Предвидя возражение, предлагаю учесть. В настоящее время жалование Анжелики лишь приближается к заработку кондуктора автобуса». «Да?» — отрывисто спросила мисс Дженкинсон. «Слушаю вас». «Меня послал к вас шеф». «У меня нет свободных людей». Нам пока никто не требуется, но могут возникнуть различные варианты. Этель, голубушка, позвоните Д2 и скажите, что я не разрешаю задерживать моих сотрудниц на работе после 7 часов вечера, разве что в стране будет объявлено о чрезвычайном положении. Передайте, что если начнется война, или мы будем накануне войны, центральный секретариат должен быть немедленно поставлен в известность. Нам может понадобиться секретарь со знанием испанского языка в районе Карибского моря. У меня нет свободных людей, механически повторила мисс Дженкинсон. Гавана, маленькая резидентура, приятный климат. Сколько человек в штате? Пока что один. У меня небрачная контора, заявила мисс Дженкинсон. Это пожилой человек, у него 16-летняя дочь. Женат? Вроде того, неопределенно ответил Готтерн. На него можно положиться. В каком смысле? Он человек надежный, спокойный, невлюбчивый. О да, будьте уверены, это старый негациант, сказал Готтерн, подхватывая на лету гипотезу шефа. Создал свое дело из ничего, на женщин не смотрит, половой вопрос его не интересует, он выше этого. Никто не бывает выше этого, сказала мисс Дженкинсон. А я отвечаю за девушек, которых командирую за границу. Вы же сказали, что у вас нет свободных людей. Но на определенных условиях я, может быть, и смогла бы выделить вам Беатрису. Беатрису, мисс Дженкинсон? Раздался возглас из-за картотеки. Да, Беатрису, я, кажется, ясно сказала Эстель. Но мисс Дженкинсон... Ей нужно набраться опыта. Вот все, что ей не хватает. Эта должность ей подойдет. Не такая уж она молоденькая и любит детей. Там требуется человек со знанием испанского, вставил Готтерн. Любовь к детям не самое главное. Беатриса наполовину француженка. Французским она владеет лучше, чем английским. Но нам нужен испанский. Это почти одно и то же. И тот, и другой романские языки. Нельзя ли повидать и поговорить с ней? Она прошла подготовку. Она прекрасная шифровальщица, окончила курсы микрофотографии, стенографирует, правда, с грехом пополам, но отлично печатает на машинке, разбирается в электродинамике. Это еще что такое? Точно не знаю, но пробки починить сумеет. Тогда ее не испугают и пылесосы. Она секретарь, а не горничная. Шумом задвинулся ящик картотеки. Хотите берите, хотите нет, сказала мисс Дженкинсон. Готтерн указал, что она говорит о Беатрисе как о неодушевленном предмете. «А кроме нее вы никого не можете предложить?» «Это все, что у меня есть!» Снова с грохотом задвинулся ящик. «Эстель!» — сказала мисс Дженкинсон. «Если вы не научитесь выражать свои чувства менее шумно, я верну вас в Д3!» Готтерн ушел от нее полный сомнений. Ему казалось, что мисс Дженкинсон с необычайной ловкостью сбывает с рук то, от чего сама рада избавиться. Не то краденую драгоценность, не то беспородную шавку.